Глава 10. Перекрывая нарастающий грохот, я закричал: «Еще лавина! Землетрясение!» Сердце у меня так и колотилось в груди. Барт рванулся к двери палатки и сказал: «О, нет!» Я сел, схватил свою GoPro, включил камеру и нажал кнопку записи. Заморгал красный огонек, подтверждая, что камера работает. Я был уже в ботинках, так что нырнул наружу следом за Бартом. Тучи, как и накануне, скрывали несущиеся к нам лавины, однако утром я уже видел зону отложения предыдущих лавин, а потому хорошо представлял себе, откуда их стоит ждать. Я вглядывался в серый туман, стараясь различить какое-нибудь движение. Эмили, Джейсон и его жена Кэролайн стояли у палатки кухни. Я навел на них камеру. Они явно нервничали, но не паниковали. Пока что лавина грохотала не так громко, как накануне, и от этого казалась менее страшной. Кроме того, на этот раз мы понимали, что происходит. Мы уже почти привыкли к этому хаосу. Земля под ногами не подскакивала вверх-вниз по вертикали, как в прошлый раз. Вместо этого она мягко подергивалась, словно лапа у спящей собаки. Я посмотрел себе под ноги, скрючил в ботинках пальцы ног и прижал их к подошвам, словно пытаясь предугадать следующее содрогание земли. Ледник еще раз дернулся, и вдруг массивный слой льда подо мной закачался взад и вперед. Все движения казались более мягкими, чем сильнейшее землетрясение накануне. Я надеялся, это означает, что толчки будут слабее. Сильный порыв ветра налетел на меня справа. Мимо лица пролетели несколько снежинок. Я заорал: «Еще ударная волна!» Камера все работала, и я отступил на пару шагов назад, стараясь укрыться от порывов ветра за палаткой. На лагерь налетел плотный вихрь мельчайших кристалликов льда с западного плеча. На Кэролайн было только длинное термобелье, вверх и низ, поэтому она побежала к своей палатке. Одежда Джейсона и Эмили лучше подходила к происходящему. Они направились к укрытию, но не успели войти в палатку, как лагерь накрыла целая волна мельчайшей белой взвеси. Я присел на корточки за палаткой. Схватив край капюшона своей средней черной куртки, я накинул его на голову и стал ждать. В этот раз мне на щеки попало меньше ледяной взвеси, чем при лавине накануне, и царапалась она не так сильно. Через минуту взрывная волна прошла мимо, и дрожь ледника прекратилась. Когда грохот лавины умолк, в долине снова воцарилась тишина. Мы выстояли еще один раунд. Глубоко выдыхая, я постарался замедлить сердцебиение. Взглянув на часы, я увидел время — 12:28, и сказал в камеру: «Сегодня землетрясение произошло почти точно через сутки после вчерашнего. Ну и ну!» И на этом выключил камеру. Люди вылезали из палаток, мы обсуждали подземный толчок. Радовались, что он был не такой мощный. Наш подкованный в сейсмологии калифорниец Дон Харбард предположил, что магнитуда нового землетрясения должно быть около 6. Позже ученые оценили повторный толчок 6,8 балла. Рация Эмили с треском ожила: «Ребята!» Наша разведкоманда была внизу ледопада, когда произошло землетрясение. Ледопад Кхумбу, тысячи трещин и ледовых глыб вокруг — худшее место для того, чтобы пережидать землетрясение. Эмили быстро переговорила с Джастином по рации. Затем подняла руку над головой, повернула ладонь к нам и медленно помахала. «С ними все в порядке». Мы подождали, пока она закончит разговор, и столпились вокруг нее. «Они напугались, но у них все хорошо», — сказала она. «Они возвращаются». «Ну что там?» — спросил Дон. «Говорят, маршрут разрушен. Большая часть веревок и лестниц исчезла». Руки у меня опустились. Хоть я и предполагал, что это маловероятно, но все же надеялся, что если веревки каким-то чудом уцелели, мы сможем быстро пробраться через ледопад и в несколько часов преодолеть спуск с горы. Но теперь, раз единственный путь к базовому лагерю нам недоступен, выходит, мы по-настоящему застряли тут. У товарищей по команде был встревоженный вид. Услышанное и правда было плохой новостью. Один за другим люди расходились по своим палаткам. Из-за того, что горы скрыты тучами, вертолеты больше не будут летать до конца дня. Целый час мы лежали в спальниках, почти не шевелясь. Идти было некуда, и делать было нечего. Поэтому мы ничего и не делали. Если не считать того, что в соседней палатке кто-то иногда сухо покашливал, в лагере было тихо. Час спустя послышалось ровное жужжание молнии, и мы поняли, что кто-то поблизости выходит из своей палатки. Тяжелые ботинки прошуршали мимо нашей двери, через лагерь, потом звук затих. «Эй, туалетное ведро полно!» — крикнула Эмили. Наш туалет представлял собой 22-литровое ведро, снабженное толстым пластиковым вкладышем. Наполненный мешок вкладыш полагалось достать и сбросить в глубокую трещину. Выбрасывать мусор, тем более пластиковую емкость с фекалиями, на мой взгляд, как минимум неправильно. Спускать отходы человеческой жизнедеятельности было бы куда лучше. Следуя правилу «не оставляй следов», альпинисты часто используют индивидуальные пакеты и уносят свои отходы при возвращении из заповедных районов. Мы с товарищами по команде уносили наши отходы с других гор, используя в походе на Рейнир метод двойного пластикового пакета и чистые горные емкости, портативные легкие туалетные канистры в Денали. Денали. Двуглавая гора на юге центральной части Аляски, высочайшая гора Северной Америки, в центре национального парка Денали. Высота 6190 метров. Интересно, что альпинисты предпочитают называть ее старым названием – Денали, хотя Конгресс США в 1896 году переименовал гору, присвоив ей имя Маккинли в честь 25-го президента США. Кстати, в начале 19 века она называлась Большая гора и была высочайшей точкой Российской империи на тот момент. После нескольких полевых сезонов с накладками и постепенным совершенствованием процесса, эти две подчиняющиеся федеральному правительству системы работают хорошо. Подобное решение коммунальной проблемы требовало тщательного планирования и надежного финансирования на этапе создания, а затем усердной администрации для непрерывной работы. Все это в большом дефиците, в испытывающей недостаток ресурсов в стране типа Непала. В горном Непале не существует сложной системы сбора, транспортировки, разделения и переработки человеческих отходов. Многие жители горной долины пользовались туалетом на улице. Утилизация отходов означает высушивание ячьего навоза и его использование в качестве топлива в жилых домах, а также внесение человеческих экскрементов на огороды в виде удобрения. Ежедневный спуск с Эвереста человеческих отходов в сотнях мешков или десятках запечатанных канистр оправдался бы лишь в том случае, если бы их готова была принять эффективная система переработки, но пока этого нет. На данный момент мы можем только сбрасывать содержимое туалетных ведер в трещины. Через мгновение Эмили крикнула: «Кому-то придется пойти и поменять мешок с дерьмом!» Чтобы лучше слышать ее, я сдвинул шляпу с ушей. Все молчали. Всем было отлично известно, как выглядит туалет. Агрессивные наземные микробы так враждебно взаимодействовали в наших возмущающихся кишках с консервированной и сублимированной пищей, из которой состоял рацион, что у половины лагеря был понос. Возня с тремя слоями плотной и пухлой одежды во время забега в туалет посреди ночи означало, что далеко не каждый умел держать цель. Конструкция из внешнего ведра и мешка вкладыша была обильно заляпана следами диареи. Замена вкладыша была мерзким и, возможно, небезопасным для здоровья делом, за которое никому не хотелось браться. Я предположил, что за эту грязную работу отвечает кто-то из обслуживающего персонала, так что остался в горизонтальном положении. Наверное, я надеялся, что это сделает кто-то другой. Как и мои товарищи по команде из первого лагеря, я тоже ежедневно посещал туалет и не раз. Но замена вкладыша, похоже, вовсе не мое дело. Разве не так?